и пойдем пьем кофе. Она оказалась не глупой и очень женственной, но для Дэна Полина была прежде всего забавной. Неделю перед его отпуском они встречались почти каждый вечер, кроме предпоследнего, когда к нему нагрянула Белла. Ужинали, гуляли, сходили в театр на модную премьеру. Он дарил ей цветочки и отвозил домой. Девочка млела, а Денис еще не решил, что с ней делать. Как человек опытный, он понимал, что отношения с ней не будут долгими и быстро надоедят, а расставание может затянуться и вызвать кучу проблем, слез и упреков. Нет, звонок по линии он тоже отложит. А вот с Алкой поболтает охотно. Алла была единственной женщиной, продержавшейся в его жизни рекордный срок — больше 20 лет. Они познакомились на первом курсе института, и между ними сразу вспыхнул яркий роман, продлившийся целых полгода. Потом у Дениса возникло странное ощущение. С одной стороны, ему стало скучно, хотелось новых ощущений с кем-то еще. Не привык он так долго встречаться с одной девушкой и хранить ей верность. А с другой стороны, Салка была настолько хорошо, легко и интересно, что он страшно боялся ее потерять. Но природа брала свое, и скоро он начал ей изменять. Тайком и нечасто. Совесть Дениса не мучила, казалось, все естественно, все так должно быть. Но Алла, как потом и выявилась, узнала об очередной интрижке и обиделся. Нет, она не закатила сану ревности, она вообще ничего ему не сказала, просто стала держаться холоднее и отстраненнее. Постепенно они отдалились друг от друга и, в конце концов, расстались. А на третьем курсе Алка вышла замуж. И вот тогда он испытал гамму таких мощных чувств, что сам себя не узнавал. Боль, ревность, вину, отчаяние и в то же время невероятную радость. Теперь не нужно ее обманывать. Но можно с ней общаться, потому что Алка — самый близкий человек, даже ближе отца и друга Олежки. Через 2 года Алла развелась, и у них снова начался роман. Он вспыхивал периодически, раз в 3-4 года, и каким-то неведомым образом это не портило их отношений в остальное время. Когда буря страстей постепенно утихала, то уступал место регулярным, задушевным разговорам и нечастому дружескому сексу. «Знаешь, Лусик, лет в 60 я на тебе женюсь. Никого лучше и роднее мне все равно не найти», — говорил иногда Денис, и знал, что это неправда. Но так или иначе, Алла оставалась единственной женщиной, которой он был рад в любое время суток. А потому решил, что позвонит ей. Если только рейс не задержит, он не прилетит в Москву глубокой ночью. Денис как в воду глядел. Накаркал, как сказал бы суеверный Георгий Борисович. Вылет самолета задержали аж на 2 часа, это было очень досадно. Как всякий занятой человек, Денис терпеть не мог терять время зря. Он полистал красочный путеводитель, сходил в ресторан, где отпустил пару комплиментов хорошенькой официантке, а, возвращаясь обратно, не поверил своим глазам. «Олежка!» — заорал он неприлично громко. Вдруг услышал его не сразу, он словно ушел в себя. Задумчивый, грузный, он сидел на краешке кресла и с растерянным видом рылся в своей сумке. — 105-й раз проверяет, не потерял ли документы, — усмехнулся по себе Денис и снова крикнул. — Олег, дружище! — Дэн! — Боже, ты здесь! Ах, ну да, сейчас ведь апрель! Ты всегда, — забормотал радостный приятель. — Да я тут в апреле завсегда ты! А тебя-то как сюда занесло? По моим подсчетам, ты должен сейчас сидеть в Москве и оплакивать свой развод. — Да сколько уж можно оплакивать? — вдруг махнул рукой. — Ты способен на пожизненные поминки. Романтическая натура. То, что я скептик и циник. Ну и как ты, все еще хранишь целомудрие? — Ну, не надо так, Дэн. Олег поморщился. — Ну, ладно, ладно. Денис успокаивающе похлопал друга по плечу. — Между прочим, я знаю, зачем ты тут. — Да? — Да. — Признавайся, ты хочешь купить себе квартиру в центре города? — На кой черт мне тут квартира? — искренне удивился Олег. — Место, конечно, потрясное. Я тут 2-й раз в жизни, наверняка последний. — Нет уж, не юли, я тебя 30 лет знаю. Ты как-то прознал, что я собираюсь купить здесь недвижимость,